Большой день. Скандал. Овации. Артемка не знал, чего он хочет больше, чтобы этот день пришел поскорее или чтобы он не приходил никогда. Чем он ближе этот день, тем страшнее становилось Артемке. Накануне он долго не мог заснуть. Ему казалось, что в будке особенно душно и особенно тяжело пахнет кожей. Пошел дождь и долго выстукивало о крышу что-то тревожное. Заснул Артемка перед рассветом, а когда проснулся, то было такое чувство, будто и не спал вовсе, а только на минутку закрыл глаза. Через кругленькую дырочку прямо в глаза бил солнечный луч. С улицы доносился скрип телег, людской говор, топот. Артемка скинул с двери крючок и выбежал наружу. Там, на стене будки, сияя в солнечном свете, уже висела огромная желтая афиша. А по афише, будто по пескам пустыни, бежал страшный негр и тащил за руки двух перепуганных детей, мальчика и девочку. Ох! Даже присел перед афишей Артемка. Еще вчера вечером он думал, не дать ли дёру. Если что и останавливало, так это боязнь Лясиного презрения. А сейчас, увидя афишу и свое изображение на ней, он понял, что увильнуть никак невозможно, разве только броситься в море. Этот день показался Артемке бесконечно длинным. Даже не верилось, что в один день может вместиться так много разного. Сначала он сидел в костюмерной, и на него шили белые брюки и белую сорочку. Потом костюмер повел его в обувной магазин, и там купил ему белые туфли. Затем они пошли в галантерейный магазин и купили белые носки, платочек и... галстук. Да! Самый настоящий галстук, светло-голубой с белыми полосочками наискосок. Потом пошли в парикмахерскую. Здесь Артемку постригли и причесали. Костюмер приказал, чтобы пробор был посередине, и парикмахер долго крутил круглый колючий еж, прежде чем волосы перестали топорщиться. Потом была генеральная репетиция. Увидя Артемку в белом теннисном костюме, Самарин затрясся от хохота и так замахал руками, будто отгонял осу. «Ой, не могу! Ой, не могу!» — стонал он. Но вдруг успокоился и деловито сказал костюмеру. «Так, вполне прилично. Вполне». Когда репетиция кончилась, Ляся подошла к Самарину и сказала, что с Артемки снимать костюм не надо, а лучше пусть он, Артемка, ходит в костюме до самого представления. «Это чтобы привыкнуть к нему, чтобы лучше в нем держаться», — сказала она. И Самарин с ней согласился. «Пусть ходят». Пепс, Кубышка, Ляся и Артемка пошли в ресторан и там обедали. У Кубышки голова как кувшин и мохнатые брови. Он рассказывает очень смешные истории, но сам не смеется и смотрит сумрачно, даже сердито. Угощал Пепс. Он повеселел, поздравлял Артемку с предстоящим дебютом и все улыбался, обнажая удивительно белые зубы. «Не болит уже тут?» — спросил Артемка, показывая взглядом на сердце. «О, я сегодня очень скажу публик!» — Пепс поднял вверх палец. «Очень-очень!» — и засмеялся. Артемка хотел спросить, как это можно очень сказать публик, когда в пантомиме разговаривать не полагается, но тут вдруг, заглушив на мгновение чинный говор и звяканье посуды, хрипло и дерзко прокричал петух. «Ки-ки-ки-ки!» У метрдотеля вытянулось лицо. Официанты заметались между столиками. Удивленно оглянулись по сторонам посетители ресторана. Но петуха не нашли. И все остались в полном недоумении. Потом в фаэтоне поехали к морю. Извозчик все время оборачивался к седокам. Потом катались на лодке. Артемка сидел на руле, а Кубышка и Пепс гребли. Солнце уходило спать, и на прощание все белое сделало розовым. И цепочки облаков на горизонте, и белый парус английского парохода, и Лясино кисейное платье. Ляся сидела рядом с Артемкой. На ее слабой, будто прозрачной шее Артемка видел маленькую родинку, и от этого ему почему-то было жалко Лясю, и хотелось сделать ей что-нибудь хорошее. В море ясно и тихо, за кормой журчит вода, лодка несется быстро, и то и дело обгоняет другие лодки. Вдруг сипло пропел петух. «Ки-ки-ки-ки!» С соседних лодок донеслись аплодисменты и смех. Заметя, что Артемка открыл в удивлении рот, Ляся рассмеялась. «Да ведь это же он, Кубышка!» Кубышка усердно греб, сумрачно глядя на закат. Потом опять ехали в фаэтоне, и извозчик, хотя уже и другой, тоже все время оборачивался к седокам. Когда подъехали к цирку, уже ярко горели фонари, и у входа толпились люди. Пережитое волнение, плотный обед и катание на лодке так разморили Артемку, что он улегся на дедов топчан и заснул. Там Ляся, кончившая обычный номер, и нашла своего ученика и партнера. «Артемка!» — всплеснула она руками. «Ты спишь? Спишь, когда нам сейчас выступать?» Артемка вскочил и в испуге уставился на Лясю. «Как это ты мог заснуть?» — удивилась она. «Или ты и заболел?» «А где петух?» Артемка протер кулаками глаза. «Какой петух? Проснись, Артемка!» Артемка обалдело оглянулся и засмеялся. «А меня сейчас петух в нос клевал». «Вот тебя сейчас самарин в нос клюнет, а не петух. Посмотри, как брюки измял. Иди скорее к костюмеру, он выгладит. Да умойся, рожа сонная». «А правда», — думал Артемка, пробираясь в полутемном коридоре к артистической уборной. «Как-то я заснул, то всю ночь не спал от страха, а тут сразу...» Уборная большая, одна на всех мужчин. Вдоль серой стены длинный деревянный стол, и за столом актеры. Одни клеят из крепса усы, другие выравнивают при помощи замазки носы, третьи натягивают парики. Тут же ходит от одного к другому самарин и ругается. Увидя Артемку, он скорчил гримасу. «Благородное дитя! Сын миллионера! Полдня походил и уже пузыри на коленях! Кузьмич, разутюшь этого парня! Парикмахер!» «Причеши это чучело!» Но самарин не только ругается, он и хвалит. «Гуль», — говорит он, — «вы настоящий Пинкертон». «Вам и гримироваться не надо, так сказать, Пинкертон натюрель, ха-ха-ха». Потом подходит к Пепсу и фамильярно бьет его по плечу. «Вот кто душу радует, негрище чертова! Но где еще найдешь другого такого для дико бычий глаз? У, дьявол! Так публике и скажу. Черного разбойника играет сам черный разбойник. Ха-ха-ха. Натюрель. Ха-ха-ха». Пепс, сидевший против зеркала, не оборачиваясь, прошептал. «Я тоже скажу публик. Я тоже скажу публик». «Что ты там бормочешь?» — не расслышал самарин. И, не дождавшись ответа, сказал, отходя. «Ты какой-то чудной стал. Из ума выживаешь, что ли?» Артемке вымазали лицо кремом, подвели черным брови и напомадили губы. Ему хотелось вытереть лицо рукавом, но он терпел. К костюму тоже не так-то легко привыкнуть, особенно к галстуку. Галстук сжимал шею, и Артемка не мог понять, зачем он нужен. Вошел грек-хозяин и сердито сказал. «Слушайте, вы скоро? Публика ужасно волнуется». «Сейчас, сейчас», — ответил самарин. Он подошел к зеркалу и тоже накрасил себе губы и напудрился, хотя в пантомиме и не участвовал. «Ну-с, приготовьтесь к выходу», — сказал он и вышел из уборной. Артисты двинулись за ним. Пошел и Артемка. В широком проходе все остановились. Там, перед малиновой портьерой, уже ожидала Ляся с мечом и ракетками в руках. «На!» — подала она ракетку Артемке. «О, да какой ты красивый! Ну, не боишься?» «Боюсь», — откровенно признался Артемка. Он подошел ближе и осторожно заглянул в дырочку. «Батюшки! Весь город собрался! Вверху, внизу, в проходах, всюду люди! И все вытаращились прямо на него, прямо в дырку смотрят!» Артемка даже руками от портьера оттолкнулся. «Удивительное дело! На базаре, бывало, тоже народу тьма собиралась, особенно в субботу. И Артемке хоть бы что. Как-то даже ГПК при всех танцевал. А тут все внутри холодеет от страха». Музыканты, игравшие вальс, умолкли. Униформисты приоткрыли портьеру. Прокашлившись, точно он собирался петь, самарин пошел на арену. «Что он будет делать?» — спросил тревожно Артемка. «Сейчас объявит, кто кого играет», — объяснила Ляся. Самарин вынул из бокового карманчика листок бумаги. «Господа, в сегодняшней знаменитой пантомиме участвуют все лучшие силы цирка, а также специально приглашенные артисты. Позвольте объявить состав участвующих. Американский миллионер Уптон, Иван Кречет, его дочь Этли, юная артистка, любимица публики, мадмуазель Мари, его сын Джон, известный артист пантомимы, юный Артеме. «Вот, слышал? Артеме, это ты и есть», — шепнула Ляся. «Что?» — вспыхнул Артемка. «Какое такое Артеме?» «Тише ты!» — дернули его сзади. От обиды, что его родное имя забраковали, а взамен дали какую-то кличку, Артемка на минутку даже страх позабыл. Вдруг в цирке затрещали аплодисменты. Это Самарин сообщил, что роль Ната Пинкертона исполняет Клеменс Гуль. Самарин сделал паузу и, предвкушая новые аплодисменты, выкрикнул. «Роль знаменитого похитителя детей, страшного негра, дико бычий глаз, исполнит натуральный негр, страшный Чемберс Пепс». «Это глупо, это очень-очень глупо», — услышал Артемка позади себя. Когда Самарин поклонился и под аплодисменты подошел к портьере, у Артемки внутри все похолодело, и сейчас же он услышал громкий шепот. «Этли, Джон, на арену!» Портьера приоткрылась, и Артемка мгновенно оказался на виду у всех. Прямо на него смотрело тысячеликое существо и молча ждало. Артемка охнул и схватился руками за край портьеры, но сзади прямо в ухо ему вонзился свистящий шепот. «Ты что это делаешь? Чш! Брось занавес! На арену!» Артемка оглянулся. Перекосив от злобы лицо, сзади стоит Самарин. Шипит и указательным пальцем хочет ткнуть Артемку прямо в глаз. Вдруг между Артемкой и Самариным мелькнула ракетка. Взвизгнув, Самарин отдернул палец. Артемка еще не успел сообразить, что произошло, как Ляся схватила его за руку и стремительно повлекла на арену. И странное дело, у Артемки будто пропал вес. С необычайной легкостью, не чувствуя тела, он выбежал вслед за Лясей и стал на свое место. Пантомима началась. Впоследствии Артемка не раз вспоминал эти минуты и всегда удивлялся, куда тогда ушел его страх. С момента, как он оказался на залитой светом арене, под тысячи устремленных на него глаз, в нем все необычайно обострилось — внимание, зрение, память. Даже торопливость, за которую его на репетиции ругал Самарин, исчезла и сменилась сдержанностью движений. И при всем этом у Артемки гудело в ушах, и было такое чувство, точно он не сам все это проделывает, а движет им какая-то неведомая сила. Самарин, высунув нос из-за портьеры, бормотал. «Хм, вполне, даже удивительно». Но этого Артемка не слыхал. Он продолжал лететь в каком-то светлом гудящем пространстве и только тогда опомнился, когда Дик Бычий Глаз накинул на него мешок и перебросил через забор. Там, за портьерой, был уже не Дик Бычий Глаз, а Чемберс Пепс. Он сдернул с Артемки мешок, поставил дебютанта на ноги и восторженно сказал: «О, ты очень хорошо делал свою роль, ты есть очень хороший артист». Подошел и Самарин. Он похлопал Артемку по плечу и похвалил. «Молодец! Вполне!» Артемка слушал и растерянно улыбался. Ему казалось, будто он переплыл через глубокую реку, а до этого и не знал, что умеет плавать. Ляся стояла тут же. Она не отходила от Артемки. У нее был гордый вид. Артемке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, душевное, но он не находил подходящих слов. Во второй картине Пепс, Артемка и Ляся не участвовали. Они стояли у портьеры и смотрели в дырочки. Теперь играли Гуль и Иван Кречет. Гуль лазал по арене и искал следы. При этом он все, что не попадало, разглядывал в лупу, а Кречет ходил за ним и хватался руками за голову, изображая горе отца. Когда началась третья картина, и Артемка опять выбежал на арену, у него уже не гудело в ушах, и не было прежнего чувства, будто им движет какая-то посторонняя сила. В этой картине Джон и Этли, запертые в сарае на ферме, пытаются освободиться, и Артемка с такой непосредственной живостью изображал сметливость мальчика, что со скамеи не раз срывались трескучие хлопки. Правда, это все-таки не был сын миллионера, это был просто попавший в беду мальчишка, трогательный и занимательный. Но это-то как раз и подкупало публику. Нравилась и Ляся, хотя игра этой изящной девочки была совсем в другом роде. Больше всех, кажется, нравился Гуль. Ему удалось изобразить Ната Пинкертона таким, каким его и представляла себе публика по бесконечным выпускам похождений знаменитого сыщика. Что же касается Пепса, то он добросовестно старался делать свирепое лицо, как учился Марин, но в общих сценах с ребятами часто забывал об этом, и вместо свирепого лицо его делалось наивно добродушным. Он спохватывался, хмурил лоб и сжимал плотно губы, а минуту спустя, в самом неподходящем месте, лицо его опять озарялось улыбкой. Публика, ожидавшая увидеть злое страшилище, недоумевала и посмеивалась. В общем, пантомима шла оживленно, публика часто аплодировала, и Самарин уже мысленно составлял афишу о новом представлении по требованию публики, как неожиданно для всех разыгрался скандал. До девятой картины пантомима шла, как ей полагалось. Благодаря сметливости Джона ребятам удается бежать. Дик Бычий Глаз бросается за ними в погоню. Обессиленная Этли падает в изнеможении. Джон подхватывает ее на руки, но уже не может бежать так быстро. И тут, в поле, заросшем маисом, их настигает страшный негр. Он набрасывается на детей и жестоко избивает их. И Пепс действительно страшно размахивал палкой и делал вид, что изо всех сил бьет Джона и Этли. Но вдруг он положил палку и, как ни в чем не бывало, обратился к публике. «Уважаемый публик», — сказал он. Один маленький минутка внимания. После девяти картин, шедших без единого слова, вдруг прозвучавший с арены человеческий голос так всех и приподнял с мест. «Уважаемый публик», — продолжал Пепс, улыбаясь, — «это очень плохой пантомим. В этой пантомим очень много белый человек, а черный только один. Все белый человек хороший, а черный плохой. Хуже самый злой черт. Уважаемый публик, это не есть правда». Но тут по цирку пронесся свистящий шепот. «Пепс, на место!» Пепс обернулся и взглянул на искаженное лицо Самарина. «Одна минутка», — сказал Пепс и опять обратился к публике. «Черний очень любит детей. Черний не любит, когда бьют маленький человек. Я очень люблю Артемка. Я очень люблю Ляся. Я люблю как свой сын, как свой дочь. Я...» Самарин выскочил из-за портьеры и, заглушая Пепса, прокричал: «Пантомима продолжается!» Не помогло и это. «Одна минутка», — сказал ему Пепс и продолжал. «Уважаемый публик, я очень хотел иметь свой мальчик». «Да замолчишь ли ты?» — взревел Самарин, потеряв терпение. Тут сверху кто-то спокойно сказал. «Пусть говорит. Может, у него накипело?» «Не перебивать! Нехай говорит! Говори, Пепс, высказывайся! Самарин, отойди в сторону!» Раздались голоса с галерки. Пепс благодарно приложил руку к сердцу, но не успел он и рта открыть, как из ложи полицмейстера раздались отрывистые выкрики. «Не разговаривать! Не разговаривать! Не разговаривать с публикой! Молчать!» Пепс испуганно повернул голову. Большая серая борода то поднималась, то падала обратно на белый с золотыми пуговицами полицмейстерский китель. Пепс отступил на шаг и посмотрел на Артемку, как бы спрашивая: «Что такое? Зачем он кричит? Разве я сделал что-то плохое?» И этот взгляд, растерянный и недоуменный, вдруг наполнил Артемкино сердце острой жалостью к своему большому и наивному другу. О, Артемка знал, что такое полиция и как она обижает людей. «Слушайте, господин околоточный надзиратель», — сказал он, став впереди Пепса, — «чего же вы нарезались на человека? Он же правду говорит. А не верите? Так хоть людей спросите. Он мне как отец родной. Мы бычков ловим. Он и в будку до меня на базар приходит, а вы кричите, как не знаю кто. «Ой, да это ж Артемка!» — изумился кто-то на галерке. «Ей-богу, Артемка! Это ж наш сапожник с базара!» Мог ли Артемка предвидеть, какое действие произведет его речь? Названный при всей знати города околоточным надзирателем полицмейстер чуть не задохнулся от гнева и так затряс своей бородой, что она, казалось, сейчас оторвется и улетит под купол цирка. Публика, узнав сына миллионера-сапожника, ахнула. Галерка радостно закричала и захлопала в ладоши. Скандал разгорался. Раздувая усы и придерживая шашку, к ложе полицмейстера торопливо пробирался пристав. Сверху спускался околоточный надзиратель. Из проходов к барьеру двигались городовые. На галерке засвистели. Кто-то сверху запустил арбузом, и он с хрустом разломился на кусочки у самых ног городового. Испуганный Пепс озирался по сторонам, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вмешалась Ляся. Неожиданно прыгнув вперед, она расставила руки, как бы желая всех обнять, и очаровательно улыбнулась. Все недоуменно умолкли, даже борода полицмейстера перестала прыгать. «А меня Пепс на руках носил, когда я в Одессе вывихнула ногу. С чисто женским лукавством», — сказала Ляся. «Ну, теперь уже все понятно, и будем продолжать пантомиму». «Да сядьте же, господин!» — крикнула она приставу. «Не мешайте публике смотреть». Затем она отбежала на место и закрыла лицо руками, изображая отчаяние Этли. И пантомима действительно продолжалась. Околоточный вновь отправился наверх, пристав сел там, где его застал окрик Ляси, городовые отошли вглубь проходов, а на галерке разжались стиснутые кулаки. Но финальная картина, в которой дико сажают на электрический стул, уже не вызвала ни в ком сочувствия, так как теперь никто не верил, что в Америке негры воруют детей. Погас и интерес к Нату Пинкертону. Обиженный гуль не вышел на вызовы. Зато Пепсу и Артемке галерка устроила овацию. Уже внизу ложи и скамьи опустели, на арене начали тушить фонари, а на галерке все еще не хотели расходиться, хлопали в ладоши, язычно вызывали «Пепс! Артемка!»